Ну что, дорогие мои, можете бросить у меня тапкой, но сейчас нам никак не обойтись без ретроспекции. Впрочем, не извольте особо возмущаться, постараюсь управиться как можно быстрее и обещаю не грузить излишними умствованиями. Итак, когда мы встретились с командой Филина, они как раз были заняты тем, что ловили какого-то зловредного Яныча. Нет, совсем не того, что сейчас сидит на лавке в сауне. Это разные люди с одинаковым псевдонимом. Я понятия не имею, какие у Седова и Филина были виды на того Яныча и чем он им так насолил, но мы с ним успели пересечься трижды. В Леоновском парке, при штурме общежития ГПТУ имени Розенбаума, во время операции в нашей родной станице. Вот это третье пересечение стало последним. Филин таки пленил нашего неуловимого недруга и даже слегка подвесил для острастки ненадолго. При этом нам было торжественно обещано, что как только с ним закончат работать, мы получим возможность лично пообщаться с этим злым демоном нашей несчастной судьбы и задать ему любые вопросы, какие только пожелаем. Ну, что вам сказать? Кураторы нас обманули. Нам так и не удалось пообщаться с Янычем с глазу на глаз. Пришлось довольствоваться рассказом Седова, который довел до нашего сведения фрагменты допроса, в части, касающейся лично нас. Впрочем, очень может быть, что это были вовсе не фрагменты, а Седой просто рассказал нам то, что считал нужным, или даже придумал сам. Вы, наверное, понимаете, проверить достоверность этой информации не представляется возможным, так что остается только надеяться на добросовестность рассказчика. Яныча после этого мы не видели и не знаем, что с ним случилось в дальнейшем. Основательно изучив наших кураторов, могу побиться об заклад, что больше мы его никогда не увидим и ничего о нем не узнаем. Нет, вовсе не потому, что они, кураторы, жестокие люди. Они рациональные люди. Лишнего при себе держать не станут. Теперь, чтобы у нас получилось связанное изложение, я суммирую информацию, полученную от Седова, от Филина. С разрешения Седова он кое-что рассказал нам про Яныча номер один еще до его поимки. И от Яныча номер два, того, который сейчас сидит у нас на лавке. В столице нашей родины есть международный гуманитарный центр «Заря Востока». Располагается эта «Заря» в огромном старинном особняке князей Волковых. Если кто запамятовал, это в южном районе на бульваре Кукловодов. Причем она там не то чтобы арендует этаж или крыло, особняк является ее собственностью. Также следует уточнить, собственно, в этом особняке располагается головной офис данной организации, а ее филиал есть в каждом крупном городе России. Это очень влиятельная международная организация с многомиллиардным годовым бюджетом, основу которого составляет поступление из исламских государств и щедрые членские взносы от подавляющего большинства рынков и торговых структур нашей страны. «Заря Востока» осуществляет и поддерживает множество разнообразных проектов гуманитарно-социального характера, как совершенно легитимных, так и не очень. Поскольку «Заря» кормит целую армию российских чиновников и имеет мощную поддержку во всех эшелонах государственной власти, на многие ее шалости эта власть в ряде случаев закрывает глаза, а порой и откровенно потворствует, возможно, за отдельное вознаграждение. Я не буду в деталях расписывать, чем занимается эта замечательная организация. Да я бы расписал, но, увы, не владею всей полнотой информации. А то, что поступило из вышеперечисленных трех источников, это крохи. А остановлюсь конкретно на наших с ней отношениях. Понимаю, это звучит несколько странно. Кучка жалких изгоев и такой мощный межгосударственный институт. Вещи вроде бы совсем несопоставимые. Но слова из песни не выкинешь. Отношения были, пусть и незначительные с точки зрения наших оппонентов. И очень надеюсь, в ближайшем будущем мы их возобновим, несколько изменив формат и масштабы. «Патриот» сливали в рамках проекта «Поколение». Суть проекта – работа с молодежью. Молодежь условно разделена на две группы – правоверная и все остальные – неверная. Основное направление работы с неверной молодежью – овцы. То есть это воспитание в духе арабской покорности и непротивления исламизации России, формирование статуса непрестижности, вторичности и ущербности по факту принадлежности к неверной этноконфессиональной группе. Основное направление работы с правоверной молодежью – волки. Это воспитание в духе элиты, хозяев грядущего халифата и консолидация для контроля за неверной молодежью, которая в конечном итоге подлежит обращению в ислам, либо обращению в рабство, а также для подавления и пресечения любых организованных попыток сопротивления с ее стороны. В большинстве случаев для этого используется правильно подогреваемая и радикально настроена кавказская молодежь, ибо комплементарные мусульмане, проживающие во внутренних областях России, давно размякли, обрусели и утратили неумолимый огонь джихада. Это все сами понимаете со слов Яныча. Так что на роль волков не годятся. Да, я отдаю себе отчет, что для цивилизованного человека все это звучит как бред. Но за что купил, за то и продаю. Именно так все и было сказано. Следует, наверное, еще добавить опять же со слов Яныча, что доктрина поколения удивительным образом гармонирует с политикой насосов. Это те, кто качает общее, а прибыль почему-то забирает себе. В отношении собственного населения, особенно в последние несколько лет. Так что Заря ничего нового не выдумала. Она просто гибко подстроилась под современные российские реалии. Вот в таких примерно рамках действует проект «Поколение», один из множества проектов Международного гуманитарного центра «Заря Востока». Цена вопроса по «Патриоту» – 3000 евро. Именно столько Яныч номер один выделил Руслану и его команде для запуска механизма уничтожения этой сложившейся и вполне эффективной социально-воспитательной структуры. Впрочем, не будем без нужды манипулировать умными словесами. Клуб-то родной, и речь идет о живых людях, о нас и наших близких. Проще говоря, Яныч пригласил троих головорезов, чтобы они напали на нас в парке, снял все это безобразие на камеру и выложил в интернет. А дальше все запустилось само по себе. Последствия вам известны. Патриот умер. Руководство клуба в розыске. Тенденция к реанимации отсутствует на 100%. Вот ведь сволочи. Мало того, что рассчитали с точностью до миллиметра, так ведь еще и получилось у них все дешево и сердито. В развитых странах для того, чтобы прекратить деятельность противоборствующей структуры, эквивалентной нашему клубу, люди тратят колоссальные средства и ведут борьбу годами. А теперь контрольный вопрос. Чем же «Патриот» не угодил «Заре Востока»?